Третьяковская галерея, художественный театр, Щепкинская библиотека, странный приемный дом графа Шереметьева – это только в Москве. А еще были сотни, а точнее тысячи детских приютов, богадельен, училищ и школ, церкви по всей России. Все это было создано и построено, в том числе на деньги русских купцов. «Богатство обязывает», – так объяснил стремление к благотворительности выдающийся представитель российского купечества и предпринимательства Владимир Павлович Рябушинский. Купцы-благотворители. У нас в гостях историки Галина Ульянова и Александр Аксенов. Здравствуйте. Галина Ульянова окончила Московский государственный педагогический институт, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор более 170 статей по истории предпринимательства, а также книг «Благотворительность московских предпринимателей» и «Благотворительность в Российской империи». Александр Аксенов, выпускник Московского государственного историко-архивного института, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор книг и монографий, в том числе «Генеалогия московского купечества XVIII века. Из истории формирования русской буржуазии». Откуда есть пошло, как мы часто говорим, благотворительность на Руси? Ну, благотворительность настолько же древнее явление, как и само человечество. То есть это попытка выжить. Это одна из попыток обеспечить выживание человечества, благотворительность. Естественная черта выживания любого общества, если оно считает себя таковым. Да. Да, и вот это милосердие, любовь, эти все принципы христианские – это постепенно очень входило в сознание, но это было осознание того, что если люди не будут помогать друг другу, то никакое устойчивое развитие невозможно, никакой устойчивость социума невозможно, и во имя достижения этой устойчивости необходимо развивать благотворительность как один из факторов обеспечения этой устойчивости. И поощрять. И поощрять. Греческое слово «филантроп», «филантропия» является собой как бы предтечу русского понятия «благотворительность». То есть делание добра по сути своему, так ведь? А филантропия в более широком смысле слова – это любовь к человеку. То есть это несколько даже более заглубленное понятие, потому что оно не несет в себе социальные нагрузки, а несет в себе нагрузку скорее теургическую. Так мне думается. Но в христианстве в то же время вот эта любовь к человеку – это как показатель любви к Богу. То есть это такое двоякое поведение. Если человек любит Бога, он стремится вести себя благочестиво, и отношение благосклонное, милосердное, добродушное к другим людям, помощь этим другим людям, если они оказались в тяжелой ситуации, это демонстрация благочестия и какого-то внутреннего такого правильного душевного строя. Для того, чтобы понять, что такое благотворительность, мы обращаемся к русским летописям. Мы старейшие летописи у нас считаются уже там с XI века. Это Лаврентьевская летопись, Ипатьевская летопись. Читая эти летописи, мы находим какие-то факты. Например, сколько раз слова «убогие», «нищие», попадаются ли они в этих летописях. И выясняется, что там в одной летописи там 4 раза, в другой летописи 11 раз. То есть присутствие в лексике слов, которые имеют отношение к благотворительности, это одно из свидетельств того, что это явление существовало. Но вот самое раннее Вообще известно, что слово благотворительность, оно пришло как слово благотворение. Вообще такая форма благотворительности, вот уже такое лексическое построение, это уже 18 век. Благотворение, добротворение, и называли добродеи, добротворители. И впервые слово «благотворение» встречается в русском переводе хроники Георгия Мартола. Это памятник IX века, а в XI веке он был переведен на Руси. И Ключевский говорил, что это было одно из любимых чтений русских людей, потому что телевидения не было, радио не было. Вот люди поработали, вечером они собираются, свечку зажгли, садятся всей семьей, и кто-то сидит, читает, и перед сном вот они так себя благочестиво настраивают. И вот это хроники Георгия Мартола все знали. Люди руководствовались, потому что существовала жизнь земная и существовала жизнь загробная, жизнь вечная. И даже жизнь загробная, жизнь вечная, она считалась более такой вот важной с точки зрения оценки личности. В русском языке, в лексике русского языка отражалось вот это миропонимание, что существует жизнь земная и существует жизнь вечная. Когда человек попадает уже вот на загробный уровень, его душа попадает на загробный уровень своего существования. И надо себя правильно вести, чтобы попасть в рай, чтобы попасть в эти яблоневые сады, в эти райские кущи и обрести спокойствие для своей души. И как пословицы и поговорки люди знали изречения из священных всяких книг. Например, Владимир Иванович Даль в своем словаре живого великорусского языка, он приводит такое выражение: «По благостыне своей человек спасается». По благостыне. Благостыня. Это вот слово «милостыня», оно более позднее. Если уж цитировать источники, то я хотел бы обратиться к Домострою, великому источнику русского быта, уклада русского. «Богу приятна милостыня от праведного стяжания, от добрых дел». И еще. «Всякого посещать страдания в монастырях, больницах и темницах, и всех, кто страдает в бедности и в нужде, пригласи в свой дом, напои, накорми с любовью и чистой совестью, приветь. На молитвами получите от Бога милость и грехов отпущения». Нищего воспринимали как воплощение земное Иисуса Христа. Если мы посмотрим, как древнерусские князья, которые подавали пример своим подданным нищелюбием, благочестивым поведением, то они всегда вот это вот обращение к нищему, помощь нищему в сознании подданных всегда воспринималось как самое лучшее качество. И я хотела бы несколько примеров привести. Когда жизнеописание в летописях русских князей, всегда употреблялась формула «милостив же бяши паче меры к убогим». То есть первое качество был выше всякой меры милостив к убогим. Ибо милостынью человек рассеивает свои грехи. И вы понимаете, это все впечатывалось в плоть и в кровь у людей религиозного сознания. Нам сейчас это трудно понимать, потому что... Но мы стараемся. Мы стараемся, потому что после, в общем-то, 80 лет советской власти, когда десакрализация сознания проходила, мы сейчас возвращаемся к каким-то глубоким духовным истокам, и многие вещи мы просто открываем для себя с нуля. Мне очень нравится история, которую я в летописи нашла, что Андрей Боголюбский, который кормил иноков, инокинь убогих, и был зело охотлив на милостыню. И в Ипатьевской летописи есть такое сведение, что когда Боголюбский, Андрей Боголюбский подавал нищему, он каждый раз прибавлял. Так, «Еда сей есть Христос, пришед испытать меня». То есть он воспринимает этого нищего, который, может быть, пришел грязный, вонючий, неприятный, для князя, который весь в одежда расшита изумрудами, там, какими-то смарагды, как смарагдом называлось изумруды, который весь умощен какими-то благовониями. И тут приходит грязный, вонючий, нищий. То есть это столкновение двух миров фактически. И по идее мы должны понимать, что к этому правителю не должны пустить его вообще на крыльцо, что его должны прогнать. Но Андрей Боголюбский, как человек глубокого религиозного сознания, он говорит, а может быть, это Христос пришел испытать меня, мои душевные качества. И он пускает этого нищего, отделяет его. И вот это вот в летописях как высшее качество человечности его запечатлено. Андрей Боголюбский, великий князь Владимирский с 1157 года, сын князя Юрия Долгорукова, организовал походы в Южную Русь и в 1164 году захватил Киев. В его правление Владимира Суздальское княжество достигло значительного могущества и было сильнейшим на Руси. Усиление княжеской власти и конфликт с видными боярами вызвали заговор против Андрея Боголюбского, в результате которого он был убит в 1174 году. Самая большая милостыня, это даже теперь есть в глухих деревнях, скажем, Боровского уезда Ярославской губернии, самая большая милостыня подана тайно ночью. Именно тайный характер милостыни, то есть ее непубличность, вот что необыкновенно ценилось в самой системе благотворительности. А скажите, это было российское, русское или это общехристианское? Вот как? Это общехристианское, потому что это в Библии, что нельзя трубить перед книжниками и фарисеями, что да, ты дал да, кому-то, да. И что когда даешь, чтобы левая рука не знала, что делает правая. То есть ты делаешь благое дело, это первый показатель твоей душевной чистоты, того, что ты совершенствуешься как личность. Но второй показатель – это когда ты делаешь хорошее дело, но при этом ты не кичишься, не хвастаешься, не похваляешься, и при этом ты оставляешь это внутри в себе, потому что это твое духовное совершенствование, душевное совершенствование, и оно не должно касаться, и ты не должен похваляться этим перед другими людьми. С развитием общества, с развитием государства, благотворительность как бы переходит и в несколько иное качество, где уже действуют другие мотивы и поступки, разные совершенно. Это когда благотворительность переходит в качество, ну, как бы презрения уже в форме неких учреждений. Это относится уже к более позднему, разумеется, периоду, там не столько 18-й, а скорее даже 19-й век. Но мотивация в любом случае была такой внутренне христианской, конечно, с одной стороны. Хотя крупные пожертвования того же 19 века, они свидетельствуют и о некоем желании выделить себя. Когда строится богадельня имени Хлудова, тут очевидно совершенно стремление запечатлеть себя в истории. Может быть, не в самом благотворительном качестве, а вот запечатлеть себя в истории – это имеет место. И поэтому большинство там, больниц, большинство богадельен, они все-таки начинают носить в 19 веке такой именной, да, именной характер, с именами жертвователей. И не только богадельни, а, скажем, там создание школ, да, школа, ну... Медведниковой, гимназия Медведниковой. Совершенно верно. Она сейчас существует, это школа 59 имени Гоголя. А вот не существует другое. Первое в России высшее учебное, частное высшее учебное заведение – Демидовский лицей, созданный в 1803 году на деньги, главным образом, Тимофея Демидова. Были вложены колоссальные деньги, 100 тысяч рублей золотом, по тем временам очень большая сумма. И он еще добавлял потом. Добавлялось, причем деньги эти были положены в банк под проценты, которые шли, в свою очередь, на обслуживание учащихся. Более того, если мне память не изменяет, около 3000 крепостных крестьян было выделено Демидовыми на такое опосредованное содержание лицея. А суть стояла в том, что налог с этих крестьян брался не в пользу владельца, то есть Демидовых, а в пользу именно лицея и содержания учащихся. Демидовы, горнозаводчики и землевладельцы, благотворители и меценаты из тульских кузнецов, основали свыше 50 заводов, которые давали 40% производства чугуна в России. Родоначальник Никита Демидович Антухов организовал строительство металлургических заводов на Урале. Акинфий Никитич Демидов к концу жизни имел 25 заводов – чугуноплавильных, железноделательных и медных – на Урале, на Алтае и в центре страны. Прокофий Акинфиевич Демидов основал первое коммерческое училище России. Вот несмотря на то, что действительно очень много благотворителей хотели свои имена запечатлеть в названиях учебных заведений, больниц, приютов, богадельен, тем не менее и до 1917 года примерно 10-15% пожертвований оставались анонимными. От неизвестной, от лица желающего остаться неизвестным. Вот с такими формулировками. Ну, или в монастыре подавали просто раб Божий такой. Да, и, значит, люди следовали уже вот какое-то у них жизненное такое обстоятельство, что им не хотелось обнаруживать вот такую степень аскетического отношения, вот как бы свое вот это честолюбие снизить, погасить свое честолюбие и тем самым показать качество христианина добропорядочного. А второй вопрос у нас возник о том, в каких формах осуществлялось пожертвование. Александр Иванович вот интересный привел пример, что Демидовы, крупнейшие магнаты промышленные, которые владели несколькими десятков предприятий на Урале, богатейшие люди. И не только на Урале. Да, и которые потом и в Европе они стали известными благотворителями. Они уехали там, некоторые из Демидовых поселились во Флоренции. И во Флоренции даже есть памятник одному из Демидовых, который подарил городу городскую больницу Флоренции, которая носит его имя. То есть они уже вышли за пределы. И вот они жертвовали, значит, какие формы у нас? Жертвование деньгами, потом недвижимым имуществом. И вот одна из форм интересных, которая до прекращения крепостного права в 1861 году существовала, это жертвование деревень с крепостными крестьянами. И крепостные крестьяне, они, мы уже говорили в одной из предыдущих передач, две формы было – податей или барщины, или оброк. Значит, в этом случае с крепостных крестьян собирали оброк в виде денег, и это денежное довольствие шло на содержание этих благотворительных заведений. И я нашла такие документы, что вот это вот один пожертвовал, один из князей Адоевских, он пожертвовал 9 деревень в Ярославской губернии с 1818 по 1825 год. И его такому примеру благочестивому последовало несколько помещиков. Там и генералы были, и князья, и графы. И в общей сложности вот в дореформенный период, мы называем историки дореформенные, это значит то, что происходило до реформы 1861 года. До реформы было пожертвовано 29 деревень, Ярославская, Московская, Калужская губернии, в общей сложности 5000 крепостных. И вот эти 5000 крепостных работали на то, чтобы содержать эти благотворительные заведения. Гостеприимный дом графа Шереметьева, который у нас в Москве, институт Склифосовского нынешний, он тоже был обеспечен вот такими вот крепостными. Конечно, с точки зрения современного человека мы можем сказать, хорошо ли эксплуатировать, по-христиански ли... Да, ради даже благих целей. По-христиански ли эксплуатировать этих несчастных крестьян для того, чтобы там две, допустим, тысячи крестьян эксплуатируем, для того, чтобы 20 нищих жили в роскошных условиях и были обеспечены едой и питьем, в то время как остальное население, так сказать, не в очень хороших условиях материальных живет России. Но это уже другой вопрос. Он достаточно сложен, но во всяком случае вот основной мотив благотворительности – спасение души. Он в этом случае реализовал. Кроме всего прочего, уже в России к тому времени, в культуре нашей, появились, в том числе и в православной, прославленные блики святых деятелей, и в том числе и женщины, которые отличились на ниве благотворительности, да. Заботились о вот больных, о страдальцах. Это с одной стороны. И с другой стороны, цари, императоры тоже подавали определенные, царская семья подавали определенные примеры, и оттуда тоже мариинские, но и елизаветинские. Это вообще пример благочестия должен подавать монарх. Да. Пример человеколюбия должен подавать монарх в первую очередь. И у нас был такой замечательный царь Алексей Михайлович Тишайший. Алексей Михайлович, которого прозвали Тишайшим, который прославился необычайным нищелюбием и вплоть до того, что он у себя в Кремле поселил там в одном из дворцов на верхнем этаже, он поселил 20, потом 30 нищих. Это собрали со всех улиц Москвы. Это пишет об этом английский путешественник. Он был врачом одно время в Кремле, Джайлс Флетчер. И там вот эти старики от 90 до 100 лет. Там даже было несколько стариков столетних. Алексей Михайлович Тишайший, русский царь с 1645 года, сын царя Михаила Федоровича, второй из династии Романовых. Духовная атмосфера, среди которой жил царь Алексей, его воспитание и характер, а также чтение церковных книг развили в нем необычайную религиозность. По понедельникам, средам и пятницам царь во все посты ничего не пил и не ел, и вообще был ревностным исполнителем церковных обрядов. «А мне, грешному, писал он, здешняя честь, аки прах». В неделю пойти к этим старикам, слушал их рассказы о старине, как Джайлс Флетчер пишет. И об этом вся Москва знала, что это такой царь. Если царь хорошо относится вот к этим людям, которые лишены всего в жизни, оказались в бедственном положении, и вдруг этих стариков поселили в Кремле, калачами на Пасху их отделяют, рыбу приносят, что-то вкусненькое, да еще он с ними сидит, разговаривает. Вы понимаете, это такой образ монарха, родиться в сознании народа. И это очень важно, имеет роль для обеспечения устойчивости и баланса в государстве, чтобы не было волнений никаких, если народ относится к монарху с уважением. Да, хотя, конечно, не нужно забывать и о сугубо прагматической стороне таких деяний, благодеяний, скажем, когда при фабрике Тимофей Прохоров создает сам большой любитель словесности и изящных художеств, создает школу или обучение линейному и узорчатому письму, причем учатся-то дети из рабочего люда, он-то имеет в виду прежде всего не столько просветительскую свою заботу, а имеет в виду еще сугубо прагматическое понимание, профобразование. Дела, да, то есть, конечно, это подготовка квалифицированных рабочих кадров прежде всего. Вот о чем идет речь. Но сбрасывать это со счетов не стоит, потому что в любом случае это несло просвещение. Это важно. Мне думается, что вот сейчас это особенно важно подчеркнуть, потому что ныне понятие благотворительность, меценатство и спонсорство как-то все в одну кучу смешали. Называется все социальная ответственность да, бизнеса. Да. Хотя на самом деле все это как синоним. На самом деле это, по сути, в общем, все разноплановые явления, потому что благотворительность – это прежде всего бескорыстная помощь частными лицами, частным же лицам. Меценатство имеет такую же направленность, но оно, скажем, сужено в рамках помощи одаренным, да, главным образом в культуре, искусстве. Вы знаете, Станиславский говорил, что для того, чтобы процветало искусство, нужны не только художники, но и меценаты. Это верное утверждение. Но с этим можно согласиться, потому что, в конце концов, Петру Ильичу Чайковскому всю жизнь меценатствовала фон Мек, благодаря чему, может быть, мы и имеем и слушаем ныне великие произведения. А вот что касается спонсорства, то тут я, честно говоря, решительный противник отождествлять благотворительность и спонсорство, или еще говорят, инвестирование. Потому что это, по сути, форма вложения капитала, пусть в благую деятельность талантливых людей, отраслей науки, может быть, передовых каких-то идей, но по сути своей это вложение капитала предполагает последующее получение прибыли. И в христианском смысле слова отнести такие деяния к благотворительности вряд ли нужно и возможно. Во всех мировых религиях существует вот эта формула десятины. Она так называлась в древности церковная десятина или просто десятина, когда человек должен десятую часть от своих трудов, от своих прибылей оторвать от сердца и передать на общественные нужды. И это тоже средство воспитания. Это средство того, что человек должен понимать, что он не живет не один, что он член общества. И вот эта десятина, она вначале передавалась в церковь, распределялась через церковь для бедных. И вот эта церковная десятина, она и сейчас, в общем-то, вот это правило церковной десятины, оно действует в просвещенном человечестве, которое думает не только о себе, не только эгоистическими помыслами обуреваемо, но думает и о том, что кому-то плохо, кому-то надо помочь. А говоря уже теперь о купечестве, собственно, о купечестве, я хочу обратить внимание на какой момент. Все-таки как бы оселок различия отношения к благотворительности лежит, конечно, прежде всего именно в такой религиозной или теургической сфере. Да? Это прежде всего отношение к богатству как к таковому. Ну, известно, что там выраженный Максом Вебером протестантский взгляд на накопление капитала, он рассматривается как богоугодное дело. Иное мы наблюдаем все-таки среди православного купечества, потому что православный купец прежде всего ощущал некую греховность богатства и проистекал она прежде всего из библейских заповедей. Ну, не поклонись золотому тельцу или не поклонись одновременно Богу и мамонне. И поэтому, может быть, в том числе и поэтому так легко тратились миллионные состояния на богоугодное дело, именно помощь страждущему. В отличие от новорешей европейских, все-таки русский купец 18-19 века – это ведь плоть от плоти от народа. Выходцы, как правило, из крестьянских, посадских людей и так далее. Поэтому они остро ощущали нужды и потребности этого самого народа, из которого они вышли. И поэтому с такой легкостью тратились деньги на это богоугодные дела. По-моему, Рябушинский писал об этом. Один из братьев Рябушинских уже в эмиграции, когда он осмысливал, он писал, что считалось в среде купечества, что Бог дал тебе богатство в пользование. И ты должен по отношению к этому богатству вести себя благочестиво, так говоря на жаргоне, не зарываться, потому что Бог, он все время смотрит и потребует от тебя отчета, как ты благочестиво ты распорядился этим богатством или нет. Рябушинские – династия российских предпринимателей. Основателями династии стали калужские крестьяне, старообрядцы, братья Василий и Павел Михайлович, открывшие в 30-е годы 19 века несколько текстильных фабрик. Братьями был учрежден торговый дом «Братья Рябушинские». В 1902 году Рябушинские основали банкирский дом братьев Рябушинских. В 1912 он был преобразован в Московский банк. После революции Рябушинские эмигрировали. Почему они так легко отдавали огромные капиталы на благотворительность, что это определялось именно состоянием их сознания, именно их глубоким религиозным чувством. И я вспоминаю вот этот пример Павла Михайловича Третьякова, который же построил не только Третьяковскую галерею, он 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей – это на современные деньги больше миллиона долларов. Он дал на богадельню, на крупную богадельню, там вот на Щипке. Это сейчас ожоговый центр Академии медицинских наук в этих помещениях. Это он дал за 10-15 лет до того, как он подарил городу Третьяковскую галерею. Но ведь из-за Третьяковской галереи даже в семье Третьякова был возник некий конфликт. Потому что, мы знаем, у него было 4 дочери, и у него было 2 сына. Один сын родился умственно отсталым, идиотом был, потому что жена Третьякова упала с лестницы во время беременности, и вот родился такой ребенок, не очень здоровый. А потом, в конце уже, когда родители были достаточно в возрасте, у них родился после 4 дочерей последний ребенок Ванечка. И вот этого Ванечку Павел Михайлович мыслил наследником своего дела. И на этого Ванечку не могли нарадоваться. И этот Ванечка неожиданно в 7-летнем возрасте умер. И когда Ванечка умер, в общем, как бы жизнь в этой семье прекратилась. И вот с этого момента благотворительность Павел Михайлович Третьяков, не знаю как, может быть, он считал, что за какие-то грехи у них этого Ванечку отняли, что-то такое. Он стал себя вести, он вообще 2-3 года он не разговаривал даже как-то ни с кем, он просто вел дела своей фабрики огромной, у него в Костроме льнокомбинат огромный был, и он просто сидел, рыдал, и даже вот этот мальчик умственно отсталый Миша, даже он понял, что этот Ванечка умер, он там подходил, это все в мемуарах описано, потому что 3 дочери из 4 Третьякова оставили мемуары, читать это без слез невозможно, эти истории. И вот Павел Михайлович, уже он больной был в конце жизни. Последние 6 месяцев он болел, он составляет завещание. У него несколько миллионов капитала. И он пишет, что каждой дочери я выделяю по 100 тысяч рублей. А все остальное идет на содержание Третьяковской галереи и идет на благотворительные цели. Государственная Третьяковская галерея – крупнейший в мире музей русского изобразительного искусства. Основан в 1856 году Павлом Михайловичем Третьяковым, сыном купца второй гильдии. Вместе с братом Сергеем он в течение более четверти века приобретал картины русских художников и таким образом составил самую обширную и замечательную частную картинную галерею. В 1892 году галерея вместе со зданием была принесена в дар городу Москве. Ярославский купец, продолжая тему, Алексей Леонидович Кекин, в 1885 году завещал в собственность городскому обществу Ростова Великого, который не на Дону, все свое движимое и недвижимое имущество и денежные капитал. Уже после его смерти на эти капиталы был проведен и водопровод в Ростове, отремонтирован ростовский Кремль, и уже значительно позже на эти же самые капиталы, завещанные городскому обществу, была открыта в 1910 году мужская классическая гимназия. На примерах биографий многих благотворителей мы видим, что в минуту какого-то жизненного катаклизма, в минуту жизненного переворота они принимают решение жить по-новому и что-то отдавать людям, и делиться с людьми, и понимать, что если они будут делиться с людьми, то может откуда-то самым чудесным образом и им придет помощь в каких-то трудных ситуациях. И жизнь, кстати, показывает, что помощь в жизненных ситуациях часто этим людям приходила. Ну и примеров таких, в общем-то, масса. Я вот одну цифру приготовил. Это то, что по официальным данным, к 1902 году в Российской империи насчитывалось свыше 19 тысяч различных филантропических учреждений. Причем это не просто домики. Вот, например, та же гимназия Кекина. Это огромное здание. Да, понятно, это же комплекс такой. Конечно, ну, конечно. Для уездного города он, по-моему, то ли трех, то ли четырехэтажный. Но это тоже такой... уже 200, 300, 400 это человек. Это очень много. Серьезно, вот представьте, да. Сейчас больница, современная больница, где 400 человек. Это считается очень большой больницей, очень большим лечебным учреждением, которым нужно управлять, надо всех этих людей кормить, нужно составлять сметы. А в богадельнях... Персонал нужно... Да, а в богадельнях они с улиц брали людей или каких-то вдов брали. То есть этим людям... Вот мы смотрим эти отчеты, как историки. Смотрим эти отчеты. Значит, на каждого человека там положено... 2 халата теплых, там, 2 халата летних, 2-3 пары обуви, какие-то колпаки, пальто, чтобы они могли выйти на улицу погулять, там 2 миски, тарелка, стаканы, каждому тумбочка, каждому кровать, смена белья, там есть костелянша, которая все это занимается. Конечно, были и безобразия. Гоголь в «Ревизоре». Ну да. Помните, да? Он, когда перед приездом, говорит этот попечитель богоугодных заведений, и колпаки, чтобы чистые надели, чтобы этот чиновник Петербурга не видел. Или там насчет еды он говорит. А у меня по всем коридорам несет такая капуста, что зажимай только нос. То есть уже эта капуста, которую они там запасали за 2-3 месяца, где-то на морозе держали в бочонках, она уже там при первой оттепели уже и подгнила. Но... Мы знаем, что сюжет «Ревизора» Гоголю подарил Пушкин. Это литературоведы установили досконально, что Пушкин сказал, вот ты так сделай, и это будет очень вызовет отклик. Но фактически, несмотря на то, что пьеса пользовалась большим успехом, все-таки сфера благотворительности – это была та сфера, где наименее коррупция присутствовала. И вот это очень интересный момент. Если уже сама благотворительная акция несет в себе такую внутреннюю христианскую, общехристианскую мотивацию, то ясное дело, что деньги, собранные или отданные во благо нуждающимся, они не могут быть по определению нигде и никаким образом истрачены иначе, как только на содержание этих самых страждущих. Если вернуться к началу 20 века, вот, уж мы не будем обсуждать, что было у нас в советское время, эти вот примеры Альхинов из 12 стульев. Да. 2,5 миллиона людей получало те или иные существования вот в благотворительных учреждениях. Здесь, кстати, вопрос тоже очень важный. Есть, конечно, купечество, есть частные предприниматели. Здесь нужно хотя бы немножко сказать о роли государства. 2,5 миллиона получало, но на съезде по благотворительности, который состоялся в 1914 году, министр внутренних дел Маклаков сказал, что вот по самой такой оценке экспертной, приблизительной, 8 миллионов нуждается в социальной помощи. Для того, чтобы понять, кому надо помогать, был так поставлен вопрос. Кому надо помогать? Всем ли надо помогать? Еще Петр I написал, что государству большой ущерб происходит от нищих, потому что они едят хлеб, а сами этого хлеба не производят, пашню не пашут. Значит, этих нищих надо наказывать, ведь Петр I впервые ввел 5 рублей за нищего и 5 рублей тому, кто милостыню подал. Он человек решительный, так пытался искоренить. Но штрафы штрафами, а нищие-то ходят. И сидят, и один из депутатов Московской городской думы, профессор Московского университета Астров, он писал, идешь по Маховой до университета, пока ты пройдешь, тебя 10 раз подойдут за рукав, дай-дай, но мы это и сейчас видим. И мы видим, например, что в метро вот эти люди, которые ходят, просят, что они на 80% это попрошайки, шарлатаны, которые просто вот пользуются вот этим, вот, как говорится, врожденным нищелюбием русского народа. И мы это находим в законодательстве там с 16 века, которые пишут, а некоторые, подвязав там руки, будто слепые хромы, ходят и просят во имя Христова. Да еще там ребят с улицы крадут ребят, переламывают им руки, ноги, чтобы милостыню вызвать у людей. Но в XIX веке уже такая рационализация происходит политической жизни, рационализация политического, общественного сознания. И действительно ищутся способы, что вообще делать вот с этой массой люмпинов, что делать с этой массой людей наглых, которые просят, но не хотят работать. И тогда были определены 3 категории людей, которым нужно помогать. Это 3 категории людей, которые не могут прокормиться своим трудом. Кто это такие? Это дети, которые не могут заработать. Это старики, которые тоже не могут уже по немощи заработать. И 3 категория – это инвалиды, среди которых очень много, конечно, было отставных солдат. Вообще вот среди нищенствующих была статистика проведена еще в 50-е годы на улицах Москвы. Корсак такой был, знаменитый социолог. И оказалось, что после Крымской войны 40% нищих – это отставные солдаты. Государство забыло о них. И вот эти люди без рук, без ног, там, с какими-то палками привязанными, они должны были на улицах сидеть. Пособия не получали. Люди за родину, как говорится, кровь проливали, а пособия не получали. И вот эти вопросы были поставлены. И вот в благотворительных обществах был поставлен вопрос, что надо отделять истинно нуждающихся от этих шарлатанов, от профессиональных нищих, как называли. И даже были такие явления, что в Московской губернии, в Рязанской губернии, в Дагестанской области, значит, три области было таких наибольших, Дагестанская, Астраханская и Вологодская, там просто процветало профессиональное нищенство. Целые деревни. Они не пашут, не сеют, потому что пахать, сеять-то усилия нужны. Они собираются сезонно, друг за другом пошли в Москву, пошли в Петербург, денег набрали и живут припеваючи, такой, понимаете? Полуцыганский образ жизни. Недавно вышел роман Анатолия Салуцкого, там как раз описано вот такое явление, скажем так, как, например, специальная деревня где-то на углу. И даже вот этот, и вот этот социолог Корсак, он пишет, что уже видишь на улицах Москвы, вот ходишь годами, ты уже видишь, что он вот ходит, он ребенком начал ходить, уже, извините за грубость, я такую неженскую фразу скажу, рожа трескается у него. Он уже сам детей нарожал, женился, и он с этими детьми там идет, значит, по Тверской, он идет по Арбату, на шумных местах, он просит деньги, он пишет, они целыми поколениями ходят. Значит, у любого в государственной политике встает вопрос, кому нужно помогать и кому рационально помогать? Потому что если государство помогает нерационально, помогает всем подряд, то оно только плодит тунеядство. Хотя среди тех же купцов высказывание о том, что помогай любому нищему, даже если ты знаешь, что он занимается этим нищенством профессионально. То есть он мог бы и работать, но он этого не делает. В любом случае, все равно это богоугодное дело. Вот ну, вопрос, как помогать? Но например, тут... был в монастырях или при церквах, организуются ночлежки, и сейчас это имеет место быть, их как кормят. И объясняют это очень просто. Значит, ну, во-первых, это во имя Христова, во-вторых, это люди, которые только что вышли из тюрьмы, это наркоманы, бывшие, это пьяницы, которые, если им сейчас не помочь, то они пойдут воровать. Да, или конечно. Еще что-нибудь грабить. Ну, вы знаете что, на самом деле это тоже вообще, ведь... это все Иоанн Златоуст 1500 лет назад все написал в своих проповедях, которые были на русский язык переведены, много раз переиздавались, и он написал, не наше дело расследовать причины того, что человек просит. Он нашу душу испытывает. Значит, если он просит, какие-то у него обстоятельства. Если он просит обманно, он грех берет на свою душу. Это тоже. То есть мы как бы свои грехи, то есть он, Иоанн Златоуст пишет, что подавая милостыню, человек преодолевает свой эгоизм, он преодолевает сосредоточенность на себе, он становится человеком, он очеловечивается. Что касается вопроса о помощи ветеранам, ну, насколько мне, значит, это еще, начиная с Владимира Святого, правда, историки спорят, благотворительность – это не благотворительность, давались деньги благотворительные на выкуп пленных. На выкуп военнопленных. Но спорят историки. Но, во всяком это случае... Это еще купеческие гильдии тоже занимались выкупом своих. Нет, мы говорим об 11 веке, когда еще войны были там вообще тут с Византией. Тут нужно иметь в виду одно обстоятельство, что в дружинах княжеских были не только воины, но и воины-купцы, торговцы. И поэтому часть тех средств, которые шли на выкуп попавших в беду, шла именно от этих людей. И здесь нужно иметь в виду еще такое направление благотворительности среди купечества, связанное как бы с внутрисословным пониманием того, что всякое может случиться с твоей деятельностью предпринимателя, торговца, там, фабриканта или как угодно. Но ты можешь подняться, но можешь и разориться. И именно поэтому внутри купеческое общество, как правило, создавала необходимые фонды для поддержки тех, кто разорился, скажем, да, для поддержки вдов умерших купцов, которые не располагают собственным капиталом, для поддержки дочерей очень значительные суммы, именно благотворительные суммы собирались и выделялись для поддержки дочерей именно на приданые, именно купеческих дочерей. Ну, и если уж это в целом, скажем, каким-то образом объединить, то мне как-то попалась фраза, относящаяся именно к предпринимателю, но которую, наверное, можно распространить и на всех купцов, и предпринимателей, в том числе, и, может быть, прежде всего русских. «Жизнь, прожитая не зря». Это имело отношение именно к благотворительности определенного лица. Ветеранов, я хотела сказать, что в источниках мы не находим по 15, 16, 17 веку, вот пока, может быть, мы таких сведений не находим. Но когда наступает Петровская эпоха в начале 18 века, то и в законодательстве, и в документах очень много свидетельств тому, ведь Петр вел бесконечные войны. Да. Прежде всего, Северная война. 21 год. 21 год. И он считал, что, конечно, эта война разоряла очень и население. И разоряла. Прежде всего купечество. Ведь нужно иметь в виду, что на нужды войны Петр шел на все, лишь бы достать деньги. И в сущности говоря, именно он разорил старое крепкое феодальное купечество, гостей и гостиную сотню необыкновенными поборами. Там на коней, на сборы соли, амуниции и так далее, и так далее. Сами купцы жаловались в 1705 году, что мы ныне, благодаря государевым поборам, нищие и дело разуметь не можем. С одной стороны, истощение всех сил народа, а с другой стороны, это появление огромных толп разорившихся людей и солдатов вот этих, да. Инвалидов, да. Без Две ноги, без рук. Две стороны одного дела. Истощение сил народа – это порождало эти уродливые явления, которые надо и необходимо было каким-то образом прикрывать, что ли. Вот. Но Петр, он завел такой способ простейший. Он возложил эту обязанность на монастыри. И в монастырях, причем монахи уже... Петр очень был жесткий, кстати говоря. Люди, занимающиеся историей церкви, они не очень хорошо отзываются о Петре. Они считают, что он разрушил во многом вот эту вот экономическую структуру церкви тем, что он на монастыре стал возлагать какие-то обязанности по обслуживанию вот тех же самых инвалидов. Вот. Но Петр прожил в Голландии, он хорошо знал Европу, и он видел вот эти госпитали, шпиталеты, как по-русски он их перевел. Он очень много слов, кстати, ввел в русский язык, и я даже встречала в законодательстве Псковский дистрикт, Новгородский дистрикт, то есть все эти слова, которые нам казалось, что они уже в 20 веке вошли в русский язык. Вот. И он сказал, что нужно, по примеру английских, французских и голландских госпиталей, в каждом городе устраивать вот эти шпиталеты для увечных солдат. Причем так он написал, значит, было написано в законодательстве, в Москве мазанки, а в других городах деревянные. Он любил вникать во все детали. И вот туда, конечно, несколько тысяч вот этих ветеранов несчастных, без копейки денег, обездоленных, попало. Конечно, дай бог, свои последние годы жизни они все-таки жили как-то в призоре, ухоженные, хотя бы накормленные. Потом вот следующие монархи, они стали не только о военных заботиться, они создавали богадельни и для других каких-то людей, которые на улице ходили. Однако Елизавета Петровна, она, например, решила, что это очень обременение большое для казны, сократила в два раза и оставила только солдатских вдов. Я предлагаю подвести как бы итог передачи сегодня. Вот мы начали с Москвы, да, и я бы хотел закончить тоже московской темой и одновременно вопросом, почему все-таки в Москве больше, например, чем в Санкт-Петербурге, хотя вопрос, так вот, благотворительных фактов осталось до нашего времени и больше именно купеческого, наверное, в Москве, чем в Петербурге? Ну, потому что Москва, во-первых, изначально это средоточие всероссийского рынка. Именно здесь аккумулировались основные капиталы, именно здесь рождались династии предпринимательские, именно здесь рождались традиции этих династий. А потом, ну, Москва все-таки это богобоязненный город, в отличие от других городов. Имперского Санкт-Петербурга. Да, того же имперского Санкт-Петербурга. И, конечно, где как не здесь должны были проявляться эти тенденции. Другой вопрос, что, конечно, не все то, что было, но мы уже частично об этом говорили, не то, что было как бы от души, от сердца, от этой богобоязненности, не все это и не всегда носило такой сакральный смысл. Но, несмотря на все издержки, мы не можем все-таки не констатировать, что благотворительность, если уж простите за тавтологию, была благом. И это, на мой взгляд, без всякого сомнения. Существовала такая пословица, которая показывает иерархию того, на что человек должен тратить свои благотворительные пожертвования. Пословица была такая: «Не строй 7 церквей, а пристрой 7 детей». То есть прежде всего людям, а потом уже в какие-то более отвлеченные мероприятия. Да-да. Объектов для презрения, для заботы сегодня меньше не стало. Нет. Вот, а может быть, даже и больше появились другие проблемы, свойственные уже для 21 века. Вот. Ну, а эту тему мы сегодня взяли специально для того, чтобы вот на этом историческом фоне, на национальных как бы, традициях, реалиях, истории этого вопроса показать корни и значение благотворительности для общества, если оно хочет остаться таковым. Ну, а время нашей программы подходит к концу. Я благодарю моих гостей за интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.